Часть третья. Мир в каждом шаге, взаимное бытие. Если вы поэт, вы ясно увидите в этом листе бумаги плывущее облако. Без облака не будет дождя. Без дождя не будут расти деревья. А без деревьев невозможно сделать бумагу. Облако необходимо для того, чтобы появилась бумага. Если нет облака, не будет и этого листа бумаги. Так что мы можем сказать, что облако и бумага взаимно существуют. Взаимное бытие. Слово, которого еще нет в словаре, но если мы соединим приставку «взаимное» с глаголом «быть», мы получим новое слово. Взаимное бытие. Если мы посмотрим на этот лист бумаги еще глубже, мы можем увидеть в нем солнечный свет. Без солнечного света леса не могут расти. В действительности ничто не может расти без солнца. Поэтому мы знаем, что солнечный свет присутствует в этом листе бумаги. Бумага и солнечный свет взаимно существуют. И если мы продолжаем смотреть внимательно, мы можем увидеть лесоруба, который рубит дерево и отправляет его на лесопилку, чтобы превратить в бумагу. И мы видим пшеницу. Мы знаем, что лесоруб не может жить без хлеба, поэтому пшеница, которая стала его хлебом, также присутствует в этом листе бумаги. Отец и мать лесоруба также в этом листе. Когда мы смотрим подобным образом, мы видим, что без всех этих вещей лист бумаги не может существовать. Глядя еще глубже, мы можем увидеть самих себя в этом листе бумаги. Это не так трудно, потому что когда мы смотрим на лист бумаги, он является частью нашего восприятия. Здесь присутствует ваш ум и мой, так что мы можем сказать, что все заключено здесь, в этом листе бумаги. Мы не можем найти ни одной вещи, которой здесь нет. Здесь все. Время, пространство, земля, дождь, минералы, почва, лучи солнца, облака, реки, тепло. Все сосуществует с этим листом бумаги. Вот почему я думаю, что слово «взаимно существовать» появится в словаре. «Быть» значит «быть вместе». Мы не можем просто быть сами по себе в одиночестве. Мы должны взаимно существовать со всеми остальными вещами. Этот лист бумаги есть, потому что есть все остальное. Предположим, мы попытаемся вернуть один из элементов к его источнику. Допустим, мы вернем солнечные лучи солнцу. Вы думаете, что этот лист бумаги будет в таком случае возможен? Нет. Без солнечного света ничего не будет. Если мы вернем лесоруба его матери, тогда тоже не будет этого листа бумаги. На самом деле этот лист бумаги состоит только из небумажных элементов. И если мы возвратим эти небумажные элементы к их источнику, тогда не будет никакой бумаги. Без небумажных элементов, таких как ум, лесоруб, солнечный свет и так далее, не будет бумаги. Хотя этот лист бумаги так тонок, он содержит в себе все во Вселенной.